Граф М. стал выдвигать бесконечные возражения и, видимо, совсем не склонен был драться. Фабрицио уже опасался появления полиции, хотя они находились в горах, и до Болоньи было не меньше 5 лье. Наконец, ему удалось самым жестоким оскорблением разозлить графа. Тот схватил шпагу и двинулся на Фабрицио. Поединок начался довольно вяло. Через несколько минут дуэль была прервана страшным шумом. Герой наш прекрасно понимал, что эта затея может до конца его дней служить основанием для укоров или клеветнических обвинений. Он послал Лудовику в деревню собрать свидетелей. Лудовику дал денег пришлым дровосекам, работавшим в соседнем лесу. Они прибежали гурьбой с громкими криками, вообразив, что человек, заплативший им, нанял их для расправы со своим врагом. Когда они явились в гостиницу, Лудовику попросил их смотреть во все глаза, не пользуется ли в поединке тот или другой противник вероломными приемами и недозволенными преимуществами. Дуэль, прерванная угрожающими воплями этих свидетелей, долго не возобновлялась. Фабрицио вновь задел самолюбие графа. «Граф!» – крикнул он. «Наглецу следует быть храбрым! Я понимаю, что вам это трудно, вы предпочитаете действовать через наемных храбрецов». Граф опять оскорбился и принялся кричать, что он долго посещал в Неаполе фехтовальный зал знаменитого Батистини и сумеет наказать Фабрицио за дерзость. Распалившись гневом, он, наконец, довольно решительно напал на противника, что не помешало Фабрицио нанести ему шпагой весьма удачный удар в грудь, приковавший графа к постели на несколько месяцев. Лудовико, оказывая раненому первую помощь, сказал ему на ухо: «Если донесете в полицию о поединке, я велю заколоть вас в постели». Фабрицио бежал во Флоренцию. В Болонье он скрывался от всех, и поэтому только во Флоренции получил укоризненные письма герцогини. Она не могла простить ему, что, проникнув в ее дом на концерт, он даже не попытался поговорить с нею. Фабрицио привели в восторг письма графа Моска, исполненные искренней дружбы и самых благородных чувств. Он догадался, что граф писал в Болонью для того, чтобы отстранить подозрения, которые могли пасть на него в связи с дуэлью. Полиция проявила удивительное беспристрастие. Она констатировала, что два иностранца дрались на шпагах. Известен только один из них раненый – М. Поединок происходил на глазах более чем 30 крестьян, среди которых к концу его оказался и деревенский священник, напрасно пытавшийся разнять дуэлянтов. Так как имя Джузеппе Босси не было упомянуто, Фабрицио через 2 месяца после дуэли осмелился вернуться в Болонью, окончательно убежденный, что по воле судьбы он никогда не узнает любви глубокой и возвышенной. Он с удовольствием пространно изложил это герцогине. Долгое одиночество прискучило ему. Он жаждал возвращения тех милых вечеров, которые проводил в беседах с графом и своей тетушкой. Расставшись с ними, он лишился и радости, и дружеского общества. «Мне столько доставило неприятностей попытка изведать любовь и вся эта история с Фаустой», – писал он герцогине, «что если бы эта капризница все еще была ко мне благосклонна, я не сделал бы и 20 лье, чтобы потребовать от нее исполнения обещанного. Напрасно ты боишься, что я последую за ней в Париж, где она, говорят, дебютирует с бешеным успехом. Но я проехал бы сколько угодно лье, чтобы провести хоть один вечер с тобой и с графом, таким хорошим и добрым другом».